Глава 7. Как и предсказывала Флоранс, вулкан в скором времени уснул. Мсье Бурбон позвонил хозяину гаража, выслушал внятную версию происшествия, потом посудачил с местными жандармами и уже к вечеру был полон свежих сил и благодушия. Он сказал, что я могу называть его Шарлем и обращаться к нему на «ты». Желая загладить свою вину, я заплатил за обед в нашем стильном ресторане «Сарай». Мсье Бурбон был очень любезен. Он даже предложил нам всем пойти выпить в бар на набережной. «Думаю, там сегодня будет шоу, песни, танцы». «Здорово», — дипломатично произнес я. «Я очень устала, хочу домой», — сказала Флоранс и зевнула для пущей убедительности. «Интересно, она устала в принципе или устала от отца? Если все дело было в родителе, почему она не попыталась и меня избавить от его общества?» «Хорошо, тогда мы с Полом пойдем в бар», — заявил Шарль. Он отлучился в туалет, и я умолял Флоранс пойти с нами выпить хотя бы один коктейль, пока мы ждали ее отца на улице, овиваемой прохладным океанским бризом. Бесполезно. Это было повторение того, что она проделала со мной в Карезе. «Только не давай ему напиваться», — сказала она. «Он начинает чудить, когда переберет». «Так вот в чем причина твоей внезапной усталости. Ты просто не хочешь играть роль няньки при своем папаше, предоставляешь это мне». «Уи», — бессовестно призналась Флоранс. «Ты ведь можешь оказать мне такую маленькую услугу, правда?» Она прижалась ко мне своим роскошным телом и впилась в меня чистейшим наивным взглядом. «Пожалуйста», — добавила она и нежно лизнула мочку моего уха. «Раз уж ты так вежливо просишь, ладно, так и быть». «Но как, хотелось бы мне знать, я должен был контролировать ее отца? Ведь я себя не могу контролировать». Мы с Шарлем отправились в большой туристический ресторан на пристани и расположились в углу на террасе, где столики уже ждали посетителей бара. К нам подскочил шустрый молодой официант, загорелый и уверенный в себе, после 2-3 недель летней подработки. «Что желаете, господа?» — привычно затараторил он. «Может, газированной воды?» — предложил я. Шарль посмотрел на меня так, будто я внезапно слег от коровьего бешенства. «Два бокала белого вина», — сказал он. «Маленькие, средние, большие?» — спросил официант. Я чуть не рассмеялся. Никогда не думал, что французские официанты пытаются разводить и французских туристов. Шарль побагровел, как раскаленная лава. «За те 20 с лишним лет, что я приезжаю в свой дом в Арсе, я ни разу тебя не видел», — сказал он, пока еще сдерживая поток лавы. «Ты новенький, что ли, в этом сезоне?» Над верхней губой отца Флоранс проступили капельки пота. «Уй», — официант переступил с ноги на ногу. «И что, французский язык изменился с тех пор, как ты начал работать здесь?» «Мсье?» «Балон означает бокал нормального размера, не так ли?» «Чему ты тогда спрашиваешь, хотим ли мы большой?» «Это все равно, что спросить, не хочу ли я большой литр пива. Ты согласен со мной, молодой человек?» Официант был уже не так молод, чтобы не понимать, что спорить бесполезно. Он спросил нас, какое вино мы желаем, и удалился. «Ха, его родители арендуют здесь дом на месяц в году и мнят себя хозяевами острова», — с усмешкой сказал Шарль. «Разумеется, имею в виду, что он как раз и есть настоящий островитянин, потому что купил здесь дом. А знаешь, сколько они платят за аренду самого скромного коттеджа?» Он презрительно оглядел расположившихся за соседними столиками отдыхающих, многие из которых, не замечая наступившей темноты, до сих пор были в солнцезащитных очках. Я не знал ответа, и он назвал мне цифру. Я поразился. «Да-да, именно», — сказал отец Флоранс. «И сегодня, если они хотят купить здесь приличный дом, а не какую-нибудь готовую безликую коробку, это будет о-ла-ла», — он снова назвал мне цену. «За такие деньги можно скупить все фермы Кареза». Он, конечно, слегка загнул. «Или 3 дома на материке, всего в нескольких километрах отсюда. Но они решили, что это место модное, потому и платят». Тут подоспели заказанные нами напитки с маленькой тарелкой креветок и парой зубочисток в качестве бонуса. «Но это очень красивый остров», — сказал я. От меня не ускользнуло, что кое-кто из наших соседей морщил нос, слушая громкую лекцию Шарля о ситуации на рынке недвижимости. В конце концов, во Франции не принято говорить о деньгах. «О да, остров красивый, зеленый, плодородный», — он схватил меня за колено, словно я был источником этого плодородия. «Солнечный, секси», — продолжал он. «Но в те времена, когда я покупал свой дом, сюда почти никто не ехал. Было всего несколько богатых парижан, которые ценили остров за его труднодоступность. Пока не было моста, приходилось по несколько дней стоять в очереди в ожидании машиноместа на маленьком пароме. Так что все парижане держали на острове старые ржавые Ситроэны Дешво. Самые опасные машины в Европе. Море разъедало их, и никто не знал, в какой момент рассыплется его авто, пока колеса сами не отваливались. Ну, примерно как ты обошелся с моей машиной, а? Твое здоровье», — прибавил он по-английски и шлепнул меня по ляжке. «Я действительно очень сожалею насчет вашей машины. Все нормально. И давай на «ты». «Эй, малыш», — Шарль подозвал официанта. «Что я там говорил? Ах, да, эти парижские снобы со своим ржавым хламом Дешво. Ха!» Он совершенно не замечал того, что публика за соседними столиками погрузилась в мрачное молчание. Подошел официант. Я снова попытался заказать газированную воду и опять безуспешно, после чего отказался от этой затеи. Для чего, собственно, придуманы каникулы во Франции, если не для того, чтобы сидеть на террасе, подтягивая вино, наблюдать за тем, как перед тобой швартуются яхты, скрежет якорных цепей которых так созвучен перезвону бокалов? Каждая доза выпитого, казалось, открывала новый ящик Пандоры, откуда расползались провокационные заявления. «Мы все эмигранты», — во всеуслышание заявил Шарль, приступая к третьему или четвертому баллону белого вина. «Мы все эмигранты на этом острове». Он дал понять окружающим, кого имел в виду. «Но я, возможно, самый местный из всех вас. Один из моих предков — белый француз, о да, до революции приплыл из Ла-Рошель на Реюньон. И готов спорить, ни у кого нет настолько французского имени, как у меня». «Шарль — это очень по-французски, да?» — согласился я. «О нет, Шарль — это не настоящее мое имя. Во всяком случае, не полное. Мое имя звучит так. Шарлемань, Наполеон, Верцин, Гетарик». Ему с трудом удалось выговорить последнюю часть своего имени, которую я действительно никогда не слышал. «Вер» — это гальское имя. Так звали вождя, возглавившего восстание галлов против Рима. «Я индийский брат Астерикса». Примечание: Астерикс, вымышленный гал, герой ряда европейских комиксов, мультфильмов и комедийных художественных фильмов. Конец примечания. Шарль поперхнулся вином и закашлялся, чем убедил сидевшую по соседству парочку в том, что уже пора домой. «А ты знаешь, почему в моем свидетельстве о рождении значится имя Наполеон и все прочее?» — спросил он. «Потому что ваш отец не знал, как правильно пишется Шарль?» «Нет. Стоит сказать спасибо распрекрасному французскому закону, который предписывает, какие имена давать детям. Когда ты идешь в мэрию регистрировать своего малыша, клерк в окошке может забраковать твой вариант. Не забывай, что самый могущественный человек во Франции — «L'employé au guichet», в любом гише, да здравствует окно». Я поднял бокал, поддержав его тост. Мне и самому приходилось сталкиваться с этими тиранами в окошках, когда я пытался получить вид на жительство. Я на собственной шкуре прочувствовал, как настроение одного человека может определить все твое будущее. Так вот, они решили, что имя, которое хотел дать мне отец, недостаточно французское. Собственно, это было индийское имя — Раджив. Если помнишь, так звали сына архитектора индийской независимости. «Это не по-французски», — сказала она. И тогда мой отец в шутку перечислил. Шарлемань, Наполеон, Верцингетарик. Она аккуратно записала имена, проштамповала бумагу, и вуаля. Короче говоря, будущего индийского президента она разменяла на двух французских королей императора. Да здравствует король! Он осушил свой бокал и затянул что-то вроде роялистской песни, за что нас могли запросто вышвырнуть, если бы не спасительный грохот на пристани, возвестивший о начале шоу.